Nasty Beats Production. Не знаю, что происходит, я не знаю, что со мной. Меня цепляют лишь прогулки в одиночку под луной. Когда в ушах играет рэп, а надо мной светит фонарь. Когда из Тедриса фигуры лица зрею на домах. Мне очень нравится это, я бы гулял так каждый день. Люблю, когда не видно лиц, лишь силуэты от людей. И когда мигает мне желтым дорожный триколор. Когда усыпанное звездами небо ласкает взор. Люблю асфальт, что освещает фарами авто. Всегда ставлю картину эту при прогулке я на повтор. И просто хочется вдохнуть поглубже, чтобы до конца вечер прочувствовать. Для жизни он нужен. Люблю я блики на ужах, вывески магазинов. Люблю я чувствовать запах кем-то сожженной резины. Люблю я вечер и все, не поменяешь меня ты. Много листов из-за текста этого стали измятыми. А вокруг слышна мелодия сверчков. Я иду мимо парков, площадей, церквей, домов. И тогда мне тепло даже, когда легко одет. Ведь меня греет асфальт, что солнцем днем был согрет. А вокруг слышна мелодия сверчков. Я иду мимо парков, площадей, церквей, домов. И тогда мне тепло даже, когда легко одет. Ведь меня греет асфальт, что солнцем днем был согрет. Вечер — это граница между ночью и днем. Между работой и домом, между явью и сном. Большинство тогда садится у экрана ящика. А если выглянешь в окно, узришь много гуляющих там. Кто-то в кино, в театре, кто на банкеты. Кто-то идет на свидание к своей девчонке с букетом. Кто-то снимает, как я, идя свое телешоу. Смотря всегда в прямом эфире его, где бы ни шел. Выжидая тишину и покоя, когда закончат суетиться люди у своих коек. Чтоб насладиться тишиной, расставить мысли по полкам и рассмотреть пейзаж из первого куплета, чтоб толком. Посвящая строки вечерним гулякам, всем, кто гуляет так, чтоб никого с ним не было рядом. И я надеюсь, что вкатит вам гулять по трекетам, что я собрал из написанных при прогулке заметок. А вокруг слышна мелодия сверчков. Я иду мимо парков, площадей, церквей, домов. И тогда мне тепло даже, когда легко одет. Ведь меня греет асфальт, что солнцем днем был согрет. А вокруг слышна мелодия сверчков. Я иду мимо парков, площадей, церквей, домов. И тогда мне тепло даже, когда легко одет. Ведь меня греет асфальт, что солнцем днем был согрет. Вечерним гулякам.